отрадный брег. Там на полночи далеко солнце летнее на долины там сквозь туман глядит безлучен. Но века пройдут, и на бедный край доля дивная не зайдет. Там молодой певец славу родины на золотых струнах запоет. И Людмилу нам с ее витязем от забвения сохрани. Срок на земле певцу, но